Глава вторая. Королева Делвин. Они шли вперед, и лес все сильнее преображался. Деревья поредели, на землю попадало все больше солнечного света, повсюду распускались цветы, а жилища на деревьях встречались все чаще. На их террасах не было лучников. Здесь стояли горшки с цветами, скворечники, скульптуры. К маленьким домикам на деревьях поднимались лестницы, сооруженные из лоз. Но самое существенное отличие она не могла увидеть, лишь почувствовать. Подобно тому, как зимним утром невидимый туман покрывает щеки и губы капельками воды, ее окутало чувство покоя и безмятежности. Пение птиц становилось громче, они совсем не боялись эльфов, которые селились прямо под ними. Чем дальше продвигалась Кора, тем легче становилось у нее на сердце. Она словно забыла, зачем вообще сюда пришла, и ей не хотелось отсюда уходить. Взгляду начали открываться более крупные строения. Тоже сооруженные из дерева и лоз, здесь повсюду росли цветы. Бабочки-монархи порхали между пятнами солнечного света. Откуда-то издалека доносились звуки арфы. Еще было слышно, как где-то падает вода, но водопада нигде видно не было. Не веря своим глазам, Кора с трудом могла осознать все, что представало ее взору. Понадобились бы часы, дни, целая жизнь. Подойдя к главным дверям самого большого здания, Кэллан обернулся и посмотрел на нее. Королеву Делвин называют ее величеством. Кланяйся, когда будешь здороваться с ней. И даже не думай пытаться пожать ей руку. Отвратительно. Физический контакт — это честь, форма близости, которую нужно заслужить, а не отдавать без утайки. Теперь она по-настоящему занервничала, так что просто кивнула. «Спасибо, что предупредил». Он кивнул, а затем эльфы распахнули двойные двери, и они вошли. По всей левой стороне стены были расположены окна, а в промежутках между ними вились лозы с прекрасными цветами. Распустившиеся белые бутоны покрывали большую часть стены, привнося лес прямо внутрь жилища. На другой стене висели картины, портреты и пейзажи. Прямо перед ними поднималась лестница, на вершине которой стоял деревянный трон, тоже заросший зелеными лозами и цветами. В стене позади находились отверстия, позволявшие солнечному свету проникать внутрь помещения. На троне восседала она. Королева. Она сидела, закинув ногу на ногу и подняв подбородок. Королева была одета в белое платье с открытыми плечами и облегающими рукавами. Платье украшал цветочный узор, но настолько тонкая и светлая вышивка, что ее едва было видно. Королева отличалась стройной и изящной фигурой, а ее темно-каштановые волосы не спадали вьющимися локонами. И она не носила корону из золота или серебра. На ней была корона из цветов. Но ее величественность и красоту отравлял взгляд зеленых глаз. Королева была в ярости. Рядом с ней, на ступеньку ниже, стояла стражница в полном боевом облачении, темно-зеленых доспехах с черными наручами. Взгляд у нее был такой же, как у королевы. Беспощадный. Свои светлые волосы стражница собрала в тугой пучок. Она медленно обнажила свой меч, и звук удара металла о металл эхом разнесся по комнате. В тишине прозвучала нескрываемая угроза. Кора сглотнула. Она по-настоящему испугалась. Королева Делвин устремила на нее такой мрачный взгляд, что, казалось, в комнате потемнело. Как будто одной лишь своей волей она могла заслонить солнце. В ее душе горел огонь, и его искры плясали на поверхности в ее светлых глазах. Она испытывала Коре лишь одно чувство — ненависть, неистовую и непримиримую. «Кэллон, мой приказ был недостаточно ясным. Что ж, я поясню. Выведи этого человека из нашего леса. Если она вернется, убей ее. Сердце Коры билось так быстро, словно готово было разорваться на части. Кэллон шагнул вперед. Ее слова правдивы, в ней течет эльфийская кровь. Стража королевы, защищая свою правительницу, преградила ему путь. Кэллон остановился. «У меня есть кое-что для вас. Позвольте мне приблизиться». Стражница слегка повернулась к своей королеве, чтобы краем глаза видеть ее реакцию. Королева Делвин не сводила глаз с Кэллана. «Мелиан, отойди! Давайте посмотрим, ради чего Кэллан готов так рисковать!» Ее голос, невероятно глубокий и звучный, обладал несокрушимой силой. Она говорила медленно, четко выговаривая каждое слово, и все, что слетало с ее уст, вызывало благоговение. Мелиан отступила в сторону и вложила в ножны свой огромный клинок, лезвие впору для отрубания голов. Кэллан шагнул вперед и протянул ладонь, на которой лежало кольцо. Королева положила руки на деревянные подлокотники по обе стороны трона и, опустив взгляд, уставилась на него. Долгое время она продолжала пристально смотреть, не говоря ни слова. Но постепенно ее дыхание начало учащаться. Кончиками пальцев она обхватила деревянные подлокотники и сжала их так сильно, что костяшки ее пальцев побелели. Ее полные губы были плотно сжаты, и чем сильнее она гневалась, тем больше вытягивалось ее лицо. Как бы невероятно красива она ни была, гнев делал ее уродливой. Кэллан сомкнул кулак вокруг кольца и отступил назад. Весь гнев королевы Делвин был направлен на Кору. В ее глазах бушевал такой яростный огонь, и она с такой свирепостью впилась в подлокотники, что, похоже, готова была выхватить меч из ножен и собственноручно обезглавить девушку. Кору многие считали неугодной, но с такой сильной ненавистью она столкнулась впервые. Даже Рун и наместник Истона, как бы ни было больно это признавать, уважали ее стойкость. Но королева... От нее исходила одна лишь ненависть. Ненависть, которая никогда не потускнеет ни от времени, ни от чего-либо еще. Королева Делвин поднялась на ноги. Кора слегка вздрогнула. Босая нога сделала шаг вниз по лестнице, потом еще один и еще один. Она остановилась прямо перед Корой и бросила на нее все тот же яростный взгляд, только теперь они стояли рядом. В ее светлых глазах таились гряды дождевых облаков, ураганы, торнадо, неизбежный конец света. То, что Кора сначала видела издали, вблизи оказалось еще более отталкивающим. «Ты изгнана из Эденстар! Если вернешься, тебя не пощадят!» В ушах у Коры стучала кровь, и впервые в жизни она ничего не ответила. Атмосфера в комнате изменилась. Казалось, ее кожа обдает жаром, словно из печи. Все в Эденстар было обострено. Эмоции и чувства преодолевали барьер разума и наполняли собой воздух. Кэллан, вытянувшись по струнке, держал руки за спиной, но в его взгляде читалось неодобрение. «Ваше Величество, она доказала!» «Она доказала лишь то, что она мерзость! Отвратительная полукровка, оскорбление нашей расы! Наша чистота не смешивается с людской жестокостью! Это простое правило, и она его нарушила!» «Ваше Величество, она его не нарушала, она...» Теперь королева обратила свой гнев на него. «Изгнана!» Кэллан обменялся взглядом с другими эльфами, которых, такое ощущение, решение королевы удивило не меньше. Кора с трудом могла поверить, что в таком прекрасном месте может существовать столько ненависти. «Ваше Величество, я прибыла из своей деревни, чтобы поговорить с вами о срочном деле. Ты не одна из нас, и у тебя нет права говорить с нами!» Она снова повернулась к Коре. Казалось, из ее глаз вот-вот польется лава. «Ты не одна из нас! И не в том положении, чтобы обращаться с просьбой! И уверяю, с какой бы просьбой ты ни обратилась, я отвечу отказом! Не оскверняй мои земли своим присутствием ни минутой дольше! Уходи немедленно!» Кэллан отступил назад, принимая решение королевы. Теперь все зависело от Коры. Если она потерпит неудачу, у нее не будет шанса изменить судьбу Анастилии. «Все сомнения, которые у меня были относительно моего происхождения, исчезли в тот момент, когда я ступила в этот лес. Мое сердце начало биться по-другому, на душе стало легче. Я будто оказалась дома. В деревне, где я выросла, меня никогда не понимали. Мне навязывали их нелепые порядки, брачные лотереи, рождение детей, ведение домашнего хозяйства. Но я всегда хотела быть независимой и просто продолжать работать в кузнице. Мне там не место. Мое место здесь, там, где женщина может править беспрекословно. Не заставляйте меня возвращаться туда, где мне не место, пожалуйста!» Ее слова так и не растопили лед. «Уходи!» «Мне некуда идти. Я бежала из своей деревни после того, как ударила ножом шамана. Я в бегах с тех пор, как...» Кэллон и все остальные эльфы повернули головы и уставились на нее с недоверием. «Люди короля схватили меня и пытали, но мне удалось сбежать. Я прошу убежища. Может, я на вас не похожа и говорю не так, как вы, но это ничего не меняет. Я чувствую, что одна из вас...» Эта пламенная речь только еще больше разозлила королеву. «Ни слова больше!» Она повернулась к Кэллону. «Выпроводи ее из нашего леса! Если будет сопротивляться, убей!» Кэллон, которого, очевидно, одолевали противоречивые чувства, посмотрел на Кору, а затем снова повернулся к королеве. «Она просит убежища!» «Меня не волнует, о чем она просит! Она не одна из нас!» Королева развернулась и поднялась по ступеням обратно к своему трону. Усевшись, она уставилась на собравшихся сверху вниз в ожидании, когда они выполнят ее волю. Кора пыталась найти то, что убедит королеву позволить ей остаться, и на ум пришло только одно. «Я знаю, как убить шамана!» Кэллон в ту же секунду повернулся к ней. Она еще не видела, чтобы он двигался с такой скоростью. Комнату наполнил почти беззвучный вздох. Даже королева не смогла остаться равнодушной. «Похоже, я сказала именно то, что нужно». Королева наклонилась вперед, вцепившись руками в подлокотники. «Она не эльфийка. Эльфы не лгут!» «Я говорю правду. Я убила одного из них своими руками». «О, правда?» — спросила королева, усмехнувшись. «Прошу тебя, расскажи». «Не держи меня за дуру, стерва. Предоставьте мне убежище, и я это сделаю». Королева уставилась на нее. Кора уставилась на нее в ответ. Кэллон пристально смотрел на королеву и ждал ответа. Но она, очевидно, никак не могла принять решение и продолжала молчать. «Если она лжет, мы изгоним ее», — сказал Кэллон. «Но я не думаю, что это ложь». Кора повернулась и посмотрела на него, радуясь столь неожиданной поддержке. Он не встретился с ней взглядом. «И это знание было бы для нас бесценным приобретением». Королева Делвин снова поднялась на ноги. Она спустилась по ступенькам, бесшумно ступая босыми ногами по дереву. Теперь, когда ей сделали предложение, от которого она не в силах отказаться, ее презрение к Коре только возросло. «У тебя есть два варианта. Ты можешь покинуть Эден Стар и сохранить свою жизнь. Или ты можешь остаться и рискнуть. Но если ты останешься и окажется, что ты нам соврала, я самолично убью тебя!» Кора выдержала пристальный взгляд королевы. Она противостояла ее злобе со всем возможным достоинством. «Я хочу остаться», —